Глава 32. Едва исчезла голограмма отца, я сделала глубокий вдох. Общались в этот раз мы непривычно долго. Я рассказывала про свое похищение, и отец поделился сведениями о своем расследовании. Я искренне поблагодарила его за помощь и заботу, и он только покачал головой, заявив, что, несмотря на мою самостоятельность, его дочерью я быть не перестала, и всегда могу набрать его в любое время. Я задумчиво поправила Лиар, который тут же сработал вновь, высвечивая вызов от подруги. Инга наверняка только-только вернулась из командировки. Узнала новости и пребывала в шоке. Я щелкнула по камню, позволяя вспыхнуть голограмме. Но стоило мне только закончить разговор с ней, как позвонила Ника, а следом пришло сообщение от Алекс. В итоге общаться со всеми я перестала лишь тогда, когда на горизонте появились очертания знакомого острова. Того самого, на котором мы впервые встретились с Эриком. И как я сразу не догадалась, что мы летим именно на него. Место же достаточно уединенное, спокойное и безумно красивое, что делало его весьма желанным для отдыха. Дело близилось к вечеру, на острове зажигались огни, атмосфера царила сказочная. Рик перевел флайер на ручное управление, сделал медленный вираж, начиная снижаться. Я увидела людей, одетых в яркие одежды с нитками бус на шее и в волосах. «Тут что, какой-то праздник?» — поинтересовалась я. Мне никто не ответил, лишь Тай как-то загадочно хмыкнула, покосившись на Эрика. И я тут же повернулась к моему мужчине, чья рука всю дорогу обнимала меня за талию, не выпуская ни на мгновение. «Будет, если удачно сложатся обстоятельства». Его ответ озадачил меня еще больше. В этот момент флайер приземлился на одну из ближайших стоянок, расположенную практически сразу на линии пляжа. В просветы деревьев виднелся океан, лениво наползающий на песок. Вокруг, кроме нас, не было ни души. «Рик, Тай, подождете нас снаружи?» — поинтересовался Эрик. «Разумеется», — хмыкнул капитан и неожиданно мне подмигнул. «Да что происходит-то?» Рик спрыгнул на землю, подхватил на руки Тая, и парочка практически сразу же скрылась из виду. Эрик ласково погладил мои пальцы, пощекотал запястье, привлекая мое внимание. В полутьме флайера он казался невероятно красивым, и я чуть не забыла обо всем на свете. «Эрик, в чем дело?» Все же поинтересовалась я, с трудом унимая заходившееся сердце. «Давай уже ты не будешь ходить вокруг да около?» «Николь, все хорошо, не переживай». Я нахмурилась, не сводя глаз с посерьезневшего Эрика. «Неужели?» «Ты самая невозможная женщина на свете», — заявил он, улыбаясь так шально, что я почувствовала себя пьяной. «И почему же это?» Я отчаянно пыталась не потерять нить нашего странного разговора и понять, почему Эрик попросил Рика и Тай подождать нас снаружи. «Потому что я отчаянно пытаюсь подобрать верные слова, а ты сбиваешь все мысли». Выдохнул он, и я окончательно растерялась. Эрик опять стал не похож сам на себя. Как вообще на это реагировать? Он глубоко вдохнул, взял в ладони мое лицо, пробираясь пронзительным взглядом прямо в душу. «Ты выйдешь за меня замуж». И аквамариновое пламя его глаз окутало меня всю, не давая ни шанса сбежать. «Мне это снится?» Мой твердый, как скала, наставник окончательно решил сдаться. Выпалила я, все еще не веря в услышанное. «Николь», — протянул Эрик, — «не мучай ты меня». В голосе мужчины звучала незнакомая тихая мольба. «Даже если и заслужил», — тихо добавил он. «Да». Выдохнула в ответ, чувствуя, как тело наполняется покалывающими искрами. «Что да?» — уточнил Эрик. «Замуж за тебя согласна», — почти шепотом подтвердила я, плавясь от невероятного счастья. В глазах Эрика вспыхнуло такое сияние, что оно затмило бы даже свет звезд. «Давай я уточню еще один момент». С хрипотцой в голосе, которая, кажется, лишала меня последней воли, сказал он. «Ты выйдешь за меня замуж прямо сейчас?» «Что?» — неверяще уточнила я. «К торжеству на острове все готово, за исключением нескольких деталей», — невозмутимо сообщил Эрик, при этом не сводя с меня глаз. Я глупо моргнула, все еще дезориентированная и его словами, и зашкаливающей близостью. То есть все те нарядные люди, и огни, и праздник. Начала я, осознавая увиденное. «Да», — подтвердил Эрик, сверкая взглядом. «Да когда ты успел?» — ошеломленно выпалила я. Эрик улыбнулся, даже не думая отвечать на мой вопрос. И то верно, к чему такое. Это я, пока летели на остров, общалась с отцом и друзьями, а с кем созванивался Эрик и какие вопросы решал, даже и не знала. «Николь, любовь моя, сейчас я еще раз хочу услышать твое «да», — напомнил он, притягивая меня к себе еще ближе и почти касаясь губ. И это его пока что редкая любовь моя, такое нежное, проникновенное, лишила меня последних крох самообладания. Я впилась в его губы поцелуем, позволяя мужчине увлечь меня в этот шторм из его ласк, и остановилась лишь, когда дыхания стало отчаянно не хватать. «Полагаю, это был положительный ответ», — прохрипел Эрик, слегка прикусывая мочку моего уха. Я с трудом вспомнила, о чем у нас до этого шла речь, все еще сгорая от желания продолжить поцелуи. «Да», — выдохнула в очередной раз. «Тогда давай отсюда выбираться», — прошептал мой мужчина. «Тебе нужно переодеться перед церемонией». Тут я вспомнила, что у меня и одежды-то никакой нет, покосилась на Эрика, сверкающего улыбкой, и поняла, что об этом он точно успел позаботиться. И просто позволила себе окончательно расслабиться. Эрик коротко поцеловал в губы, потянулся к дверце флайера, спрыгивая вниз. Подхватил меня на руки и направился к дорожке, ведущей к пляжу. «Отпустить ты не хочешь?» — поинтересовалась я, осознавая, что за деревьями люди, испытывая смущение. Эрик остановился, опалил мои губы поцелуем, и я как-то разом растеряла все слова. Слева мелькнули Тай и Рик, чуть дальше радостно загомонивший народ. Я вдохнула поглубже и собралась снова попросить поставить меня на ноги, но не успела. Очередной поцелуй лишил меня этой возможности. Так мы и шли вдоль берега, пока не добрались до небольшого домика, оказавшегося салоном красоты. Эрик бережно усадил меня в кресло. «Встретимся через час», — прошептал с явным сожалением, отпуская. «Рассчитывай на полчаса, дольше он не выдержит», — заявил Рик, опираясь на дверной косяк. Тай с трудом сдержала смешок, едва заметно задела его плечом. «Будто кое-кто перед нашей свадьбой был терпеливым», — фыркнула она. «Девочки, за работу!» — громко крикнула жена Рика, обходя Эрика и подходя ко мне. В помещении стали входить люди, и я, бросив взгляд на Эрика, улыбнулась ему. Еще спорный вопрос, кто из нас не выдержит этот час в разлуке. Это раньше мы старательно сдерживали чувства. Но теперь, когда оба сдались под их напором, расставаться не хотелось ни на миг. Я уплыла в свои грезы, позволяя мастерицам заняться мной. И лишь редко, и, судя по смешкам, не впопад отвечала на чьи-то простые вопросы. «Готово», — сообщила Тай, расправившая последнюю складку на легком белом платье. Я обернулась к зеркалу и не узнала себя. Приталенный наряд, украшенный мелким жемчугом, длиной до щиколоток, с открытыми плечами сел идеально. Его дополнили нити жемчуга на шее и в волосах. «Ждём снаружи», — сказала Тай, потому что я так и не нашла каких-то слов. И помещение за считанные минуты опустело. Еще несколько секунд я в оцепенении смотрела на себя в зеркало. А после все мысли снова вернулись к Эрику. Увидеть его хотелось так сильно, что я с трудом сдержалась, чтобы не побежать. Стоило мне выйти на крыльцо, как под ноги ветер принес лепестки белых цветов, а наступившую уже ночь развеяла пламя многочисленных фонариков. Они спускались по ступенькам, вели по песку к утёсу, на котором мы с Эриком когда-то впервые встретились. В следующую секунду я столкнулась взглядом с Эриком, теряя все ориентиры в пространстве. В сияющих глазах моего мужчины аквамариновый шторм, дикий и неукротимый. От этого едва не подкосились ноги, а сердце тут же сбилось с ритма. Невероятно красивый, словно морской бог. Во всем своем великолепии, одетый в темно-синий костюм с белой рубашкой. Он стоял в десятке шагов от меня, держа в руке последний фонарь. Кажется, я догадываюсь, чем Рик отвлекал моего мужчину весь этот час. «Николь», — прохрипел Эрик, — «да чего же ты прекрасна? Умереть можно от твоей красоты». «Спорный вопрос, от чьей больше?» — улыбнулась я. И в следующее мгновение Эрик поставил последний фонарь на ступеньку и оказался рядом со мной. Подхватил на руки, на миг прикрыл глаза, делая шумный вдох. Я коснулась поцелуем его губ, и когда отпустила, мы оба тяжело дышали. «Невозможная женщина. Хочешь лишить меня последней силы воли?» Выдохнул он, ступая на залитую светом фонарей дорожку, усыпанную лепестками все тех же белых цветов. Я проказливо хмыкнула, наслаждаясь происходящим. Этой сумасшедшей близостью мужчины, несущего меня на руках, по песку, под шум волн, отсветами огней, сглаживающим черты его лица, ненормальным чувством счастья. «Со мной ты точно можешь про нее забыть», — все же ответила я, особенно сегодня ночью. Я тут же поймала страстный взгляд моего мужчины, в котором пылало столько обещаний, что к щекам тут же прилил жар, и я прикрылась волосами. «Николь, мне показалось, или ты сейчас смутилась?» — удивился Эрик, от которого теперь ничего было не скрыть. «Пожалуй, тебе стоит знать, что до тебя у меня не было мужчин», — решилась я. Эрик споткнулся, замер на месте, в глазах у него отразилась целая гамма непередаваемых эмоций. Похоже, не ожидал ничего подобного. «Моя откровенность тебя, смущает?» — нашлась я. «Невозможная, желанная, единственная моя женщина», — выдохнул он. «Я опять теряю с тобой все слова». «Да они сейчас нам и не нужны», — заметила я нежно, словно лепестки цветов, касаясь его губ. Эрик шумно выдохнул, с трудом сфокусировался на вершине утеса, у подножия которого мы сейчас стояли, и решительно направился вперед. Мы оказались на месте как-то чересчур быстро, и пространство заполнилось голосами, шумом океана, запахом цветов и морской соли, сиянием многочисленных огней, рассыпанных над головой звезд. Мельком поймала улыбку Тай, стоящую в обнимку с Риком, неподалеку от нас. Чьи-то взгляды. Но все, на чем я могла сосредоточиться, — это Эрик, так и не выпустивший меня из рук. «Проходите подарку», — раздался уверенный мужской голос, возвращая меня в реальность. Лица коснулся нежный лепесток, упавший откуда-то сверху, и я невольно вскинула голову, рассматривая переплетенные гирлянды цветов, снова белые, как мое платье, и морская пена. Эрик опустил меня на ноги, отступил на несколько шагов, так и не сводя с меня глаз. И в этот момент так захотелось забыть обо всем на свете, оказаться вновь в его руках и ощутить жадный поцелуй, что я еле сдержалась. Судя по огню, полыхающему во взгляде моего мужчины, и ему приходилось непросто. Жрец, одетый в темно-синие одежды, расшитые золотом, начал читать торжественную речь. Но я с трудом вникала в смысл слов, просто смотря на Эрика и все еще не веря в происходящее. В то, что теперь он всегда будет мой. На сказанное отозвались легким перезвоном неизвестно откуда взявшиеся колокольчики, и, кажется, еще ярче вспыхнули фонарики, расставленные вокруг нас в хаотичном беспорядке. И в следующую секунду меня окутало мощной силой, а Эрик оказался совсем близко. Что это? Откуда взялось? Все-таки мне стоило поинтересоваться обрядами на этой планете, которые безумно кардинально, похоже, отличались от земных. Неизвестная магия обволокла меня, согревая и успокаивая, словно почувствовала мое удивление. Но прийти в себя и осмыслить произошедшее я так и не успела. Ощущая теперь только присутствие Эрика, ласкающий взгляд этого сильного и уверенного мужчины, который сводит с ума, думать уже о чем-то просто не получалось. Нараспев что-то сказал жрец, и ладонь Эрика коснулась моей. Вспыхнул синими искрами купол, сужая пространство. Расплескался вокруг белый огонь. Эрик вытянул руку, ухватил сгусток пламени и опустил его на наши сомкнутые ладони. Я смотрела на это действие, как заворожённая. «Как вечен и силён океан, пусть такими будут и ваши чувства. Как яркие и чистые звезды над головой, пусть так и сияет ваша любовь, озаряя путь. Силой, созданной вашей любовью, связываю ваши судьбы. Будьте достойны этого огня. Храните и берегите и его, и сердца друг друга. Согласен ли ты, Эрик Лантер, стать супругом Николь Дайрон?» «Согласен», — твердо произнес мой мужчина. И в моих глазах подозрительно защипало от слез. «Согласна ли ты, Николь Дайрон, стать супругой Эрика Лантера?» Да. Не задумываясь, чувствуя, как рассыпаюсь едва ли не на искры от счастья в глазах Эрика, выдохнула я. «Обменяйтесь торжественными клятвами», — возгласил жрец. «Я люблю тебя, Николь», — выдохнул Эрик. «Как никого во всей Вселенной, всем сердцем. Я так долго ждал тебя, так долго искал тебя и среди песков, и среди звезд, и не сразу поверил, что нашел. Я чуть не всхлипнула от избытка чувств. «Обещаю быть рядом, защищать от любой беды, быть только твоим. Клянусь любить до последнего вздоха», — закончил он. И мне до него лишь шаг, чтобы согреть огнем, что пылает внутри. «Я люблю тебя, Эрик», — выдохнула в любимые аквамариновые глаза. «Люблю так, как никто никогда не сможет. До звездной бездны в глазах и грозящего остановиться сердца. Мой самый невероятный, самый желанный мужчина». Эрик улыбнулся, огонь, оплетающий наши руки, вспыхнул ярче. «Обещаю, что пойду за тобой хоть на край Вселенной. Стану щитом от любой напасти и всегда буду только твоей. Клянусь любить до последнего вздоха», — повторила я его же слова. И в следующее мгновение мир исчез, растворился в долгом страстном поцелуе, который обрушил на меня Эрик. «Объявляю вас мужем и женой», — раздался где-то там голос жреца, и объятия Эрика стали еще крепче. Он словно боялся сейчас выпустить меня из рук, будто я, как мираж в пустыне, исчезну. Вокруг послышались поздравления, местные вдруг обсыпали нас какой-то крупой, мелкими монетками, жемчужинками и лепестками цветов на счастье и благополучие. И я, посмеиваясь, стряхивала это безобразие с плеч и волос ошарашенного Эрика. «Танец новобрачных!» — выкрикнул кто-то, и по воздуху разлилась мелодия. Эрик как-то обреченно вздохнул и потянул меня из подарки, скользя одной рукой на талию, а второй — на плечо. «Я совсем забыл, что согласился и на это», — пояснил он, смотря на меня. «Мне все нравится», — нашлась я. «Ночь, огни, ты рядом», — перечислила бодро. «Хм, а на что ты еще согласился?» «На праздничный ужин, кажется», — неуверенно ответил Эрик, и я хихикнула, не ожидая от него такой растерянности. Он с легкой укоризной посмотрел на меня, даже не пытаясь отрицать, что ни на чем не мог сосредоточиться. Какое-то время мы кружились в танце, тая в глазах друг друга и не замечая ничего вокруг. А после мелодия оборвалась, и мы остановились, замирая в объятиях друг друга. «А еще ты согласился на подарки, фейерверк, подземную экскурсию по пещерам и двухчасовую прогулку на лодках», — раздался веселый голос Рика. Эрик растерянно моргнул, повернулся к нему. «Ты серьезно?» — уточнил он. «Вполне». Увидев лицо мужа, я рассмеялась, прижимаясь к его плечу. «Фейерверк, экскурсию, прогулку мы с мужем готовы взять на себя», — обрадовала меня Тай. «А с подарками? Их загрузим в багажник флайер, дома разберете. «Спасибо», — хором выдохнули мы с Эриком. Парочка улыбнулась в ответ и скрылась на танцплощадке. «Пойдем перекусим», — предложил Эрик, кивнув на накрытые столы, которые я до этого не замечала. «А после?» «Что после?» — поддразнила я, вновь предвкушая. «Я самым наглым образом украду мою жену с собственной свадьбы». Сводя с ума взглядом, пообещал Эрик и наклонился, чтобы снова меня поцеловать.